Глава 24. В понедельник, ближе к вечеру, Диана смогла дозвониться до Ника. Он был рад услышать ее голос. «Ты в городе? Не хочешь поужинать? Как дела в твоем городишке со странным названием?» «Каким названием?» — спросила она, скрыв волнение в голосе. «Если честно, я забыл. Наверное, слишком много выпил вчера. Но тебя я не забыл. Жаль, тебе пришлось срочно уехать в прошлый раз». «Мне тоже жаль, Ник. Хочешь знать, как здесь дела? Боюсь, все только хуже». «В каком смысле?» Она закрыла глаза, глубоко вздохнула и понадеялась, что он поверит ей. «Мунвелл — туристический город, центр пешего туризма. Но в последние несколько месяцев единственные наши гости — последователи Манна, которых тот послал вперед себя. Но больше всего меня беспокоит то, что этого никто не заметил». «Мунвелл, конечно, вот как он называется. Хочешь сказать, что в этом виноват Ман?» Что еще ей сказать, чтобы у него была хотя бы малейшая возможность отправить историю в печать? «Похоже на то. Разве нет? Даже я заметила это только вчера. Что бы у нас ни происходило, на меня это тоже влияет». «То есть что-то вроде массового гипноза или религиозной истерии? Если на тебя это влияет, уезжай оттуда немедленно. Можешь пожить у меня». Он флиртовал с ней. При других обстоятельствах она бы включилась в игру. «Я не могу бросить детей. Всем остальным абсолютно наплевать, как происходящее влияет на них», — сказала она и постаралась подавить мысль, которая ее преследовала, но никак не могла оформиться. На самом деле она решила остаться совсем по другой причине. Если она уедет, то забудет о существовании города точно так же, как Ник забыл его название. Ей нельзя думать о том, что если она останется, то забудут о ней. «Я должна узнать, что произойдет завтра. Ман собирается сделать то, ради чего он сюда приехал», — добавила она. «Дай мне знать, что произойдет. И если передумаешь и все-таки решишь уехать, тоже сообщи», — попросил он, и она поняла, что он больше волнуется о ней, чем заинтересован в ее истории. «Жаль, что не могу пообещать напечатать обо всем этом статью». «Ты же все еще связан с той радиостанцией?» «Она закрылась на прошлой неделе», — ответил он и замолчал. Потом продолжил. «Если ты сильно переживаешь и не можешь уехать, то, может, мне приехать и увидеть все собственными глазами?» «Правда?» Возможно, он тоже почувствовал неладное. «Когда?» «Я тебе сообщу. Не в ближайшие дни, но скоро. Теперь твоя очередь угостить меня ужином», — ответил он и добавил более серьезно. «И помни, звони мне в любое время, если потребуется». «По крайней мере, теперь хоть кто-то знает о ее тревогах», — сказала она себе. Пусть ей и пришлось обвинить во всем Манна, чтобы убедить его в своих словах. Ее приводило в отчаяние то, что она осталась наедине со своими подозрениями. Особенно после того, как будто рассказали ей, что переезжает в Уэльс. Если бы она могла поговорить с кем-нибудь менее скептически настроенным, чем Ник. Тут она осознала, что в Мунвелле есть такой человек, и хлопнула себя рукой по лбу. Диана сразу же вышла из дома и направилась в церковь. Под солнечными лучами горгульи на стенах церкви казались меньше. Листья амелы поблескивали, словно чешуя, на дубовом стволе среди надгробий. Отец О'Коннелл беззвучно молился у алтаря. Когда он встал и отряхнул свою сутану, она подошла к нему. «Это же Диана!» — сказал он и взял ее за руки. «Вы пришли пополнить мою редеющую паству?» «Боюсь, что нет, отец О'Коннелл. Просто хочу с вами поговорить». «Всегда рад видеть вас. И вы можете называть меня Боб. Ни к чему нам лишние церемонии. Пойдемте со мной. Я заварю чайник вашего любимого Эрл Грея». Он проводил ее в пресвитерию, небольшой коттедж через дорогу. На ковре в прихожей дремала немецкая овчарка. Когда входная дверь открылась, она навострила уши. «Получается, все меньше людей приходят в церковь?» — спросила Диана. «Моя паства сократилась после того, как я рассказал, что думаю о произошедшем в книжном магазине. Время от времени захаживают последователи Манна, но мне кажется, просто чтобы найти изъяны в моих проповедях». Он рассеянно погладил собаку. «Келли, хорошая девочка. Но, по правде говоря, у них есть причина сомневаться насчет нашей церкви. Похоже, в ее фундаменте есть руины кельтской крепости. Мне казалось, вы утверждали, что сила нашей церкви в преемственности традиций. Да, но традиции традициям рознь. Я узнал, что при строительстве крепости под ее фундаментом хоронили ребенка, видимо, чтобы сделать ее неприступной. Но такие традиции шокируют. Подождите меня в гостиной. Я заварю чай, и мы поговорим». Диана села в гостиной и осмотрелась. На стенах висели пейзажи Ирландии, на столике рядом с электрическим камином лежал семейный фотоальбом, а на кресле — роман Морриса Уэста. В комнату вошла Келли, положила голову Диане на колени и тыкала носом ей в руку, пока та не погладила ее. Наконец появился священник с сервировочной тележкой. Диане не терпелось начать разговор. «Я тоже изучала наши традиции», — сказала она. Она рассказала ему о том, как Лутударум исчез с карт, и что то же самое происходит сейчас с Мунвеллом. «Когда я впервые сюда приехала, на улицах было полно туристов. Но где они в этом году? В городе полно новых лиц, может, поэтому мы не заметили сразу отсутствие туристов?» По его глазам она поняла, что он хочет, чтобы она продолжала. «Какие-то силы заставляют внешний мир забыть о Мунвеле. И я думаю, их пробудил Годвин Манн. И еще эти силы влияют на нас, чтобы мы не замечали происходящее». «Что ж», — начал он, но тут в дверь позвонили. «Сейчас вернусь». Она чуть не разрыдалась из-за того, что их прервали в момент, когда она почувствовала, что он ей верит. В коридоре послышались шаги священника и еще чьи-то. Отец О'Коннелл заглянул в гостиную и сказал: «Вы же можете подождать еще пару минут? Я хочу услышать, что еще вам известно». Но она уже рассказала все, что могла. Наверное, он пошел в свой кабинет с одним из прихожан, который пришел за советом, и ее рассказ вскоре забудется. Но через несколько минут она снова услышала на лестнице шаги священника и его посетителя. Они остановились у гостиной, и отец О'Коннелл открыл дверь. «Диана, думаю, вы должны это услышать». Его посетитель, тощий бледный мужчина лет 30, нерешительно проскользнул мимо священника в комнату. Диана видела его раньше, в холле отеля. Казалось, ему не терпелось уйти, даже после того, как священник сказал: «Мисс Крамер разделяет ваши сомнения. Расскажите ей то, что только что рассказали мне». Мужчина молча взглянул на нее. «Делберт следил за пещерой по просьбе Манна», пояснил священник. «И он мне рассказал, что Годвин больше переживает из-за того, с чем он столкнулся, чем подает виду». «Я вовсе не это хотел сказать». Делберт провел рукой по своим сидеющим волосам. «Он верит, что справится с чем угодно. Думает, его призвал сюда сам Господь. Думает, что то, что его отец играл сатану в том фильме, знак того, что ему надо сражаться во имя Господа. Для него вера как наркотик. Во время проповедей он словно под кайфом. А теперь у него появились видения». «Хотите сказать», — произнес священник с ноткой тревоги в голосе, — «он не справится с задачей, которую сам себе назначил? Разве я это уже не говорил? Или вы хотите, чтобы я повторил это при ней? Мы все равно уже ничего не сможем сделать». Он недоверчиво покосился на Диану. «Я кое-что знаю о таких вещах. В Калифорнии я был сатанистом, пока не попал в психушку, откуда меня вытащил Годвин. И говорю вам, то, что живет в пещере, старше самого сатаны. Именно этого первобытные люди боялись в темноте. И оно превратит нас в первобытных людей, если его потревожить. Оно будет управлять нами». Что-то темное прислонилось к окну и сползло по нему, словно огромная улитка. тень от облака. «Еще кто-нибудь думает так же?» — спросила Диана. «Они верят в то, что Годвин нас всех спасет. Но я заглянул в ту пещеру прошлой ночью и услышал хохот. Оно готово и жаждет встретиться с ним. Возможно, именно оно подсказало Манну приехать сюда. Я рассказал ему, что услышал, а он решил, что это сатана заставил меня попробовать отговорить его, и это укрепило его в желании спуститься завтра в пещеру. Если у нас получится убедить людей в том, насколько это опасно?» Делберт перебил ее. «Чем больше людей попытаются его отговорить, тем больше он уверится в том, что поступает правильно. Я же сказал, мы уже ничего не сможем сделать». Глубоко внутри она чувствовала, что он ошибается, но это ее не особо обнадеживало. «Вы еще рассказывали о его видении», — напомнил отец О'Коннелл. «Да, и это самое худшее. Он считает, что его видение — знак того, что он победит во имя Господа». Делберт выглянул в окно на сгущающиеся облака и пробормотал. «Он рассказал мне, что каждую ночь во сне видит календарь на июнь с лицом дьявола, и на завтрашнем числе тот календарь обрывается».